Михаил Успенский. «Кого за смертью посылать?» Часть вторая, глава первая. «Но не тем холодным сном могилы». Михаил Лермонтов. «Хитрый Митрий умер, а подглядывает». Поговорка. Ее уход заметили не сразу и не все. Потом кто-то чистил репу ножом, порезал палец, а кровь не пошла. Другой строгал доску, загнал в ладонь занозу, а боли не почувствовал. Третий по пьяному делу улетел с обрыва на камни, но не затих, раскроив голову, а встал и, ничего пока еще не сообразив, пошел дальше, соря мозгами и прихрамывая на сломанную в двух местах ногу. Издержавшие здоровье в трудах и боях старики просыпались среди ночи и с удивлением чуяли: нигде не свербит, не ноет, не стреляет, не колет, не отдает, не мажит, не стучат в висках привычные молоточки, не скрипят суставы и пальцы хорошо гнутся. Должно быть, погода хорошая, вот везде и отпустила. Но нехорошая была погода. Поднялся ветер, перевернул лодку кривлянского рыбака. Тот растерялся, пошел на дно и вдруг обнаружил, что под водой очень даже можно дышать. Так и добрел до берега по дну и вышел, и даже сеть вытащил, и отправился в деревню, пуская струйки из носа. Прославленный охотник Жиганин Ухомор подстерег в заповедном княжеском лесу лося и поразил его стрелой точно в глаз. Сахатый этого как бы даже и не заметил. Помчался прочь, унося с собой стрелу, а Ухомор от стыда спрятался на дальней заимке. В стольном городе Кривлян вешали знаменитого вора и растлителя Зворыку. Зворыка подергался в петле и затих, а когда ночью пришли другие лихие люди, чтобы отрезать у казненного руку, если в руку повешенного вложить зажженную свечу, можно смело заходить ночью в любой дом, хозяева не проснутся, то открылось, что не умер проклятый Зворыка. Будучи вынут из петли, стал ходить, замахиваться на снявших его злодеев, только говорить не мог. Хрипел, голову клонил на плечо и никак не мог втянуть обратный язык, вывалившийся чуть не до пуза. Грабежей в эту ночь никаких не было. Под утро на Вороньем поле сошлись по договоренности драться дружины вековечных врагов, правичей и левичей. Выставили для затравки поединщиков. Сперва поединщики вслазь друг друга оскорбили, потом взялись за топоры. Махались долго, так что дружины с обеих сторон приблизились с целью посмотреть, чего поединщики так долго возятся. Кольчуги на витязях были изрублены, шеломы расколоты, черева распороты, крови не видно. Потом подзуженные товарищами поединщики заревели и с новой силой друг на друга набросились. В правую сторону отлетела рука левича, в левую — голова правича. Но рука продолжала и в траве махать топором, а изо рта головы все еще доносились самые тяжкие ругательства. Обе дружины подумали и в ужасе разбежались, не добыв никому ни чести, ни славы, а безголовые с одноруким остались выяснять отношения. Всех чудес на свете не переглядишь, всякое бывает. Слухи носились из села в село, из града в град, из державы в державу. Дивились люди, кололи себя шильями для проверки, боли и вправду не было. Ну, стало быть, смилостивился кто-то там наверху, решил побаловать человеков. Схватились за головы винокуры. Брашка в бочках перестала бродить, хоть и следили они внимательно за тем, чтобы не попало в брашку плесень, и меда вроде не жалели. Но ведь и старое вино перестало почему-то шибать в голову и валить навзничь. Лекари, знахари, костоправы и повитухи сидели в своих избах на отшибе и напрасно ждали. Больных и рожениц не объявлялось. Случайные домашние раны не болели, но и не заживали. Первыми встревожились перуновы волхвы, потому что жертвенные животные вовсе не думали истекать кровью под ножом. Наоборот, бараны с перерезанными глотками вырывались и убегали в лес, где их до косточек обгладывали волки, но косточки соединялись в бараний остов и по-прежнему бегали, только что блеять не могли. Значит, не благословение это, а совсем наоборот. Боги брезгуют животной жертвой, требуют человеческой. Так ведь и человеческой не принесешь. Пробовали, не получается. Но главный шум подняли оставшиеся без работы гроботесы и могильщики. Выходили под окна княжеских теремов, стучали лопатами, требовали от князей взять какие-нибудь меры к их бедствию. Князья, которые помудрее, разводили руками и просили потерпеть до полного выяснения обстоятельств, а князья глупые пытались учить дерзецов плеткой, но гроботесы боли не чуяли, обиды не понимали, они же не богатыри, чести не блюдут. На Полилюевой ярмарке уже почти не торговали. Только пили бестолку непьяное вино и пересказывали друг другу вести из далеких краев. Вести были страшные. Что там неудавшаяся битва правичей и левичей? Огромное войско Нахер-Шаха столкнулось в соединенной коннице банжурцев и неспанцев в борьбе за приморский город Старые Портки, и горячие южные воины не проявили северного благоразумия и не разбежались, а гвоздили друг друга до полной потери сил. Нынче, сказывали, ползают по всему побережью человеческие обрубки, бегают покалеченные кони, шевелятся отсеченные конечности, но не портятся, не гниют, не чернеют, и даже вороны отказываются их клевать. Вот до чего дошло. Возвращаются домой оставшиеся при ногах безголовые витязи, пронзенные витязи, перерубленные до седла витязи, а которые без ног все равно когда-нибудь доберутся до родного очага, на руках доковыляют, пугая и отвращая от себя близких. Сами собой прекращаются войны, раздоры и даже простые драки. «Смерти нет, ребята!» — кричал бывало полководец, поднимая свое войско на приступ. «Нынче не крикнешь, поскольку смерти и вправду нет». Ушла она, никому не сказавшись, ни у кого не отпросившись, не предупредив никого за две седмицы до ухода, как полагается исправному работнику, а уж такого исправного, какова она была, на земле не найдешь. Делала старуха свое дело без устатку, без перерыва, без обеда и без праздников. От начала времен люди ее ненавидели, проклинали, отгоняли, умоляли, ускользали от нее, обводили, случалось, вокруг пальца, оставляли с носом без носу или, напротив, отпугивали своим мужеством либо знахарским умением. И вот, наконец, нежданно-негаданно своего добились. А может быть, просто устала она сама, вечная утешительница уставших, устала от того, что люди на всех морях и землях чекрыжили сами друг дружку, осуждали на казни, изводили под корень целыми племенами и народами на всех землях и морях, поставили человеческую жизнь ни во что, значит, и смерти цена была невысока. Даже мудрец втайне надеется на бессмертие, что уж говорить про дураков. Чтобы так вдруг, даром, внезапно, и тем более для всех, это даже как-то обидно получается. Ладно, я вечно жить буду, так ведь и у врага такая же доля. Куда это годится? Где справедливость? Ведь была же единственная на весь свет справедливость. Уходили в костяные леса и богач, и бедняк, и герой, и подлец, и царь, и поберушка, и старец, и младенец, и добрый, и злой. А как теперь-то быть? Значит, теперь и эту горькую справедливость у людей отнимают. Наконец, из жарких песков, из тех мест, где скитался жихарь во время она, пришло известие. На громадной гробнице с исходящимися наверху треугольными каменными стенами появилась громадная же надпись, нанесенная черной, разведенной на рыбьем клею сажей. «Злые вы! Уйду я от вас». Но поскольку почерка смерти никто не знает, то вполне может статься, что глумливую надпись эту намалевали сами люди. Благо дерзости и времени у них теперь было навалом.